Глава 51. Таисия. «Птаха, ты с нами?» Дотрагивается до плеча Тим, возвращая меня из размышлений. «Да, конечно». Стараюсь улыбнуться, но выходит как-то натянуто. «Так, стоп!» Шумно выдыхает друг. «Перерыв 10 минут!» Кричит парням и берет меня за руку. «Рассказывай». Сажает меня на диван и опускается на табуретку напротив. «Ты сама не своя. Что на этот раз натворил твой чудак?» «Мне не хочется обсуждать свои отношения ни с кем, кроме Вадима. Но проблема в том, что с ним-то я и не могу разговаривать. С тех пор, как Лика прошла генетическую экспертизу, Вадим стал какой-то замкнутый и нервный. Я, конечно, понимаю, что он переживает из-за результата, но совершенно не понимаю, почему он от меня словно отгородился». Тим ждет, склонив голову на бок. Карие глаза внимательно изучают мое лицо. «Он просто...» Начинаю я, но слова застревают в горле. «Как объяснить, что чувствуешь себя лишней в жизни человека, который должен быть твоей опорой?» Он отдалился. С тех пор, как Лика сделала тест, когда мы вместе, он словно мысленно где-то в другом месте. «А?» Тим кивает, и его губы складываются в тонкую линию. «Он боится». «Чего?» «Мне кажется, мы поговорили обо всех его страхах, и больше ему не из-за чего переживать». «Что ребенок окажется его или не его. В любом случае, это чертовски сложно, особенно если строишь планы на жизнь с другой девушкой». Я опускаю взгляд на свои руки, лежащие на коленях. «Я знаю, но почему он не говорит со мной? Меня волнует то, что он стал отмалчиваться». «Может, не хочет грузить или сам не понимает, что чувствует». «А я что, не имею права знать, что творится у него в голове?» Голос дрожит, и я тут же кусаю губу, чтобы не расплакаться. Тим вздыхает и наклоняется ко мне, кладя руку на мое плечо. «Слушай, Птах, мужчины тупые, особенно когда дело касается чувств. Он, может, и сам не знает, как правильно действовать. Дай ему время, дождитесь результатов. Уверен, потом он сможет поговорить в открытую». «Ну, я же не враг. Я переживаю за него. И за нас, потому что для меня невыносимо чувствовать себя виноватой в том, что мой любимый парень несчастен. А ведь если бы мы не встретились вновь, то было бы у них с Ликой и малышом все в порядке». «Возможно, он боится разочаровать тебя», — пожимает плечами друг. Эти слова заставляют меня задуматься. Может, Тим прав? Вадим всегда старается быть для меня сильным, тем, на кого можно опереться. А сейчас он, наверное, чувствует себя загнанным в угол. «Что мне делать?» — спрашиваю тихо. «Может, мне поставить наши отношения на паузу до тех пор, пока он не разберется в себе?» Эта мысль посещает меня все чаще. «Я возненавижу себя за это», — усмехается он. «Но, Тай, это раздавит его. Дай ему время. Но не отпускай слишком далеко. Просто будь рядом, чтобы не случилось». Я киваю, чувствую, как внутри что-то отпускает, будто кто-то отыскал кончик клубка и потянул, распутывая мои эмоции. «Спасибо». «Не за что». Он улыбается и встает. «А теперь давай отрабатывать новый трек, а то ты сегодня витаешь где-то в облаках». Я хватаю гитару и делаю глубокий вдох. Может, музыка — это то, что мне сейчас нужно? К окончанию репетиции я немного прихожу в себя и лечу домой со всех ног. Утром у меня съемки в одном шоу, поэтому я хочу провести как можно больше времени со своим парнем. Вспоминаю, что он еще должен быть на тренировке. Тогда заезжаю в нашу любимую кофейню и, взяв его любимый кофе, еду на тренировочную базу его клуба. Прохожу в спортивный комплекс и, показав пропуск, иду прямо к баскетбольному залу. Не успеваю зайти внутрь, как за углом замечаю знакомую высокую фигуру. Сердцебиение учащается, и я ускоряю шаг, желая увидеть Вадима как можно скорее. Но не успеваю дойти до него, как слышу рядом с ним женский голос. «Почему?» — спрашивает девушка. «Мы с тобой не договаривались об этом». «Тин, ты не психуй, хорошо?» — нервно отвечает мой парень. «Но я не думал, что это станет проблемой». «Уверен, что после этого можно будет действовать, потому что я не могу больше ждать и тянуть время». Не знаю, о чем они говорят, но мне это не нравится. Кажется, я даже не дышу, опасаясь выдать себя. Мне бы взять и выйти из укрытия, чтобы понять, что происходит. Но я отчего-то стою на месте и жадно вслушиваюсь в их диалог. «Более чем. Просто подожди еще около недели, и все решится, окей?» «Неделя? Что должно произойти за неделю? Тут меня осеняет, что через неделю должен быть готов тест. По позвоночнику проносится ледяная волна». «Хорошо», — выдыхает девушка. «Неделя. Больше я ждать не буду». «Умница моя!» — довольно говорит сводный. «Я тебя просто обожаю». И в этот миг стаканчики с кофе выпадают из моих рук.